Сегодняшнее евангельское чтение – это рассказ евангелиста Матфея о хождении Петра по водам ко Христу. Евангелие рассказывает о том, что в четвертую стражу ночи, уже под утро, Христос шел к ученикам после молитвы. Часто Господь Иисус Христос уединялся для молитвенного собеседования с Отцом, и происходило это в пустых местах, на горах, или в пустынях, как это пишется, но не в том смысле, что там пески, там какие-то признаки пустыни географической, то есть в пустых местах. Там могли быть деревья или растительность, как бы, значит, пустыня, значит, пустое место от людей. Христос наверняка очень нуждался в этом молитвенном уединении. И скажу вам, братья и сестры, что и каждый из нас нуждается в молитвенном уединении. Потому что всю жизнь, протолкавшись между людьми, всю жизнь, проживший в этом миксере, который мешает из людей, какое-то такое странное, такое общее целое, человек может потерять себя. Или даже еще более того, человек может не знать себя. Чтобы знать себя и потом не потерять себя, чтобы Бога знать, человеку нужно находить возможность для молитвенного уединения. Это нужно... Так же, как нужно, скажем, больному временами посещать санаторий для того, чтобы профильный санаторий, чтобы целить свои долговременные недуги. Также нужно садиться за стол и разделять хлеб внутри семьи с домашними. Нужно человеку уединение. Уединение для того, чтобы думать, вспоминать, молиться и уходить потом оттуда из этого уединения ободренным и исцеленным, несколько приобретшим некоторую целость. После разбросанности современной жизни. Христос нуждался в этом, поскольку он был весьма и весьма отягчен и утомлен постоянными толпами народа и постоянным обращением с людьми, которых он пришел спасти, но не мог не страдать, увидя их грехи и неисцельные болезни. И вот после такой одной из таких молитв на горе Христос шел к ученикам своим, которые были посреди моря. Ну, море называется, собственно, озеро. Оно выхода в океан не имеет, это Генесарецкое озеро. Но оно пространное, широкое, глубокое, буйное, поднимающее высокие волны до 3-4 баллов. Такое настоящее море, как бы по всем характеристикам. И вот в этом озере лодка с учениками была на глубине. Волны били ее, и ветер был противный, то есть в другую сторону дующий. И под утро Христос после своей вдененной молитвы пошел к ученикам своим по воде. Они испугались его, думая, что видит призрак. В данном случае мы видим во Христе действие владыки и царя. То есть он воплотился и вочеловечился, как мы поем с вами и читаем в символе веры, вочеловечился, или в молитве Юстиниана, единородный сын, и говорит, что непреложно вочеловечился. И, вочеловечившись, Христос подчинился человеческой немощи. То есть он стал доступен голоду, стал доступен холоду, жаре, твердости и мягкости, остроте и там, всему, что как бы, кстати, может утеснить и уязвить человека, Христос стал доступен. Он добровольно ограничил себя и вошел в это наше человеческое бытие, чтобы ощутить его сам в себе и все на себе понести наше. Но вместе с тем он временами действует как Бог. То есть действует не как раб окружающего мира, как обычный человек, а как царь окружающего мира. Действует не всегда так, но иногда. Для того, чтобы показать нам свое величие и чтобы мы не сомневались, веруя в него. Что мы верим не в человека просто, мы верим в Бога, ставшего человеком. Вода – это стихия, которая так сказать, чужая человеку. Вот мы когда крестим человека, крестим младенца или взрослого, мы погружаем его в воду. При этом погружение в воду символизирует собой схождение ко Христу во гроб. Троекратное погружение в воду – это как бы тридневное пребывание в гробу во имя Отца. Один день во гробе с Христом человек крестящийся, и Сына второй день во гробе, и Святого Духа третий день во гробе. И выходя из воды, он выходит из воды вместе с воскресшим Иисусом. Христос выходит из гроба, а мы из воды, и с Ним соединяемся в этом выхождении. Так вот, вода – это вещество, в котором человек жить не может. Это вещество, в котором человек умирает. Он может только набравший воздух немножко побыть под водой, но потом так или иначе, он, если там останется, он захлебнется, он погибнет там. Вода – это смертная стихия. Для человека вода – это живая стихия, с одной стороны, потому что без нее не растет ничего, и сам человек нуждается в воде больше, чем в еде. Но если быть в воде полностью, так сказать, погруженным, то вода – это смертная стихия. И в этом смысле вода как бы двояка, как и многое другое в Библии. Вот в псалмах царь Давид молится. Что вы расчихались так все? Что такое? Как по команде вдруг начали кашлять и чихать. В псалмах царь Давид пишет о том, что внедоша воды до души моей я. То есть я тону, я погружаюсь в некую глубину. Это образ такой, так сказать, искушений, так затопивших человека. Не лишено смысла то, что в греческой мифологии люди, души, покидающие мир, отправлялись из этого мира в тот, преодолевая некую водную преграду. Такая некая река мертвых. Они должны переплыть через нее, и тогда уже все. Попадать в страну забвения, перейдя через некую черную, глубокую, непроходимую воду. И как бы бывает, вода бывает символом такой погибания. И, конечно же, вода – это символ выживания, потому что на Востоке знать это лучше всех. Там сухо, там жарко, и там вода – это действительно благословение. Оно бывает таким и таким, как говорят англичане, что огонь и вода – это хорошие слуги, но плохие хозяева. Когда огонь в очаге – это хорошо, когда огонь пожара – это плохо. Когда вода в чашке – это хорошо, когда вода наводнения – это плохо. Все как бы в мерах и дозах все измеряется, и чуть-чуть больше – уже плохо, чуть-чуть меньше – уже хорошо. Так вот, Господь показывает власть над водою. Над водой, он идет по ней. Он не ходил по ней каждый день. Он не делал такого, что он делал то, что хотел. Там по воздуху летал, по воде ходил, там и так далее. Христос такого не делает постоянно. Потому что у него нет такой цели, так сказать, удивлять людей, ужасать людей, вызывать в них там фантастические восторги, там, значит, и рукоплескания. То есть он не фокусник, хотя он мог бы там совершать такие вещи, но он не позволяет себе таких, значит, гордых таких фокусов. И он иногда только лишь показывает власть над теми стихиями, которых, в принципе, боится человек. Евреи, понимаете, это ведь народ не мореплавательский. Они не строили кораблей, не плавали по морю, не занимались торговлей. У них не было понятия, что такое военное судно или торговое судно. Это были целиком сухопутные люди. Честно скажу, они и мылись мало. И сегодня они моются мало. И вообще воды боятся. То есть народ такой, он просто воды боится. Он такой, он не любит там, то есть там моржевание какого-нибудь такого там или морских путешествий. Не боятся воды. Поэтому вода для них особенно, кстати, нужна, потому что они на юге живут, там сухо и жарко. Там нужна вода, чтобы жить. Но вода им нужна и страшна, потому что когда ее много, то они, извините меня, далеко не пловцы, понимаешь, далеко не мореходы. И вот Христос показывает апостолам власть над водой, идет по ней. Раз в жизни только идет, собственно. Мы в Евангелии больше таких хождений по воде у него не встречаем. Он идет к ним, чтобы они знали, что вот и вода ему подчиняется. Уже демоны подчиняются, они это видят, болезни подчиняются, смерть подчиняется, смерть отходит от человека, жизнь возвращается, хлеб подчиняется, умножается в руках, то есть подчиняется Иисусу Христу все. При этом Христос умудряется так божественно, кротко делать свои чудеса, что никто не может испугаться, потому что обычно чудо, когда происходит, человеку бывает страшно. А здесь, так сказать, так кротко и незаметно совершаются чудеса, что человек наслаждается чудом, но не пугается его. Ну, здесь апостолы, правда, возопили от страха, потому что дело было ночью, под утро. Они думали, что видят призрак, но он сказал им, что это он, не бойтесь. И тогда Петр просит Иисуса Христа, чтобы пойти к нему по воде. В этом вопросе, братья и сестры, Петра есть, мне кажется, некая дерзость. Вот Христос, который претерпел эти искушения в пустыне, в частности, когда дьявол говорил ему: «Бросься вниз с высокого высоты этого храма, и ангелы подхватят тебя, ибо написано: на руках понесут тебя, и не приткнешься камень ногою твоею», то Господь говорит: «Не искушай Господа Бога твоего». А здесь Петр, знаете ли, искушает Господа Бога своего. Говорит: «Если это ты, повели мне, я пойду к тебе по водам». Грешим ли мы, если мы так скажем, что Петр, великий Петр, князь апостолов, начальник, так сказать, этого лика ученического, вдруг там совершает нечто дерзкое? Да нет, мы не согрешим, потому что апостолы, они проявляют в своей жизни на этих скупых страницах Евангелия много человеческих страстей. Когда они идут в Иерусалим, и уже страдать Господь намеревается, то сыновья Зеведея, Яков и Иоанн, маму посылают свою, чтобы она просила, чтобы они сели справа и слева от Христа во царстве его. У них целиком такие мирские, тщеславные мысли в голове. Там Петр тот же, видите, поддается страху и малодушию, что во дворе архиерейском. То есть многие страсти действовали в них, и потому что они люди, а откуда взять ангелов? Нужно было доверить Евангелие людям, нужно было исцелить их, этих людей, потом доверить им Евангелие. Вот они и проходили процесс исцеления в общении с Иисусом Христом. Поэтому я вижу здесь такую дерзость Петрову. Говорит: «Повели мне, поведя к тебе идти». Говорит, Господь говорит: «Иди». И он пошел. Но Соломон говорит так: придет гордость, придет и посрамление, а со смиренными мудрость. И вот Петр пошел, но потом, видите, начал тонуть. Он пошел, так сказать, преодолевая большее, но испугался меньшего. Он испугался ветра и моря, ветра, значит, так сказать, волн этих дующих на него. Ну и сама мысль, наверное, его ужаснула, что я по воде иду. Как это может быть, знаете, так, неужели это я иду по воде? То есть такое, вот мы читаем часто о Кафе Сладчайшему Иисусу, там очень красиво об этом говорится, значит, что бурю внутрь, имея помышлений сумнительных, Петр утопаши. То есть прежде, нежели тонуть, человеку нужно ощутить в себе бурю помышлений сумнительных. Когда у человека только одна мысль в голове, только одна, и он действует, он не тонет, он действует. Когда человек имеет одну цель и одну мысль, он бывает непобедим. А когда у человека внутри буря помышлений, когда у него одна мысль, так сказать, выгоняет другую, третья выгоняет предыдущую, эти мысли толкутся в нем, как мухи, тогда человек смущен, и он бывает в течение нескольких секунд меняет свое состояние там, от перепуганности до бодрости, от бодрости до страха и так далее. Это все в нем бывает, это все вам должно быть известно. И вот, имея внутри такую бурю разных мыслей, Петр начинает тонуть и взывает к Господу краткой молитвой: «Спаси меня, погибаю». Господь берет его за руку и говорит ему: «Зачем ты усомнился, маловер?» Можно сказать, что здесь видим, как бы сказать, характер Петра. Он вечно бросается вперед и вечно потом не успевает до конца все сделать. Так он, например, в Гефсиманском саду хватает меч, начинает рубиться с теми, кто пришел за Христом, отрубает ухо одному из них, а потом спустя какое-то время эта храбрость его покидает, и он становится человеком, отрекшимся от Господа. Когда Господь уже воскрес, и они опять-таки ловили рыбу, то Христос на берегу стоял, если вы помните, и говорит: «Дети, поймали ли вы что-нибудь сегодня? Имеете ли что поесть?» Говорит: «Нет, ничего, они его не узнали. Иоанн только узнал». Иоанн шепнул Петру, говорит: «Это Господь». Петр услышал, что Господь, сам не узнал, он только Иоанн ему сказал. И он голый бросается в воду, плывет, а те на лодке поплыли, раньше приплыли, Петр как бы позже пришел. Бросается первый, приходит последний, как бы такой вечно горячий, то есть за меч хватается, потом его храбрость покидает, по водам бежит, в водах тонет. Такой вот такой характер был у этого человека. Здесь картина его характера. Люди имеют свои сложившиеся такие типы характера. Некоторые, знаете, медлительные, некоторые горячие, как порох, некоторые такие, некоторые сякие. Оно все хорошо, если все с Богом. Вот. Но можно, так сказать, видя Петра, постараться не быть похожим на Петра вот именно в этом. В этой поспешности, в этой дерганине, в этих горячих бросках вперед и потом поспешных шагах назад. нечто похожее на то, что как вот сеется семя, значит, такое, быстро растет, но быстро засыхает, как вот в той притче. Что вот не было под ним, так сказать, земли, был камень, оно быстро взросло, быстро увяло, такие скороспелки такие, знаете, нету постоянства такого. Я бы хотел, чтобы мы, ведь падение праведников описывается в Писании для нашего назидания. Мы читаем про то, как напился Ной и спал с дочерьми, мы читаем о том, как сблудил Давид и убил мужа своей любовницы, мы читаем о том, как Соломон обезумел, значит, там набрал себе бесчисленное количество женщин в гарем. Читаем о апостолах, которые тоже согрешали тщеславием, скажем там. И тот же Иуда, это уже не праведник, безусловно, но тоже его падение характерно, он же апостол, это же не шутка. Читаем Петрова отречение, Павлова преследование христиан. Падение праведников описывается в Библии для того, чтобы человек мог, так сказать, видеть перед собой минусы и плюсы, чтобы он не читал, так сказать, только такую прилизанную историю, в которой все хорошо и нет ничего плохого, а только одни победы, победы и победы. Есть такие жития святых, так, описанные таким восторженно выстреленным языком, что там, значит, нету места, значит, ни для слабости, ни для страха у святых, ни для тяжести, ни для мучения, ни для борения. Все так прекрасно у них, такой пошел и закончил свой труд, как бы без единого искушения такого. Такое, эти жития обычно писались где-то вот в такую барокковую эпоху, в 17 веке примерно. И в них не все правда, потому что на самом деле жизнь конкретная, она жестокая. И когда мы, например, знаем, что вот был великомученик Георгий, или сегодня великомученик Пантелеимон, что он был непобедим, но мы, как бы сказать, не всегда помним о том, что рядом с ним, справа, слева, перед ним, до него, после него, были сотни христиан, которых сломали. Что был такой? Один только Пантелеимон, один такой, больше никого не было. Да были сотни слабаков, и предателей, и малодушных, убежавших, отказавшихся. Мы как бы так об этом не очень так сильно говорим, а если мы об этом совсем не говорим, то потом создается впечатление, что мы вообще все победители. Что мы должны только побеждать, никогда не проигрывать. А оно вдруг пришла беда, да начала крушить всех. И где Пантелеимоны? Где Георгий? Где Варвары? Где Катерины? Все как снопы легли, и поехал танк по ним. Так живая бывает в жизни. Если мы подумаем, что не бывает греха у святых, не бывает греха у христиан, не бывает слабости у христиан, не бывает слабости у апостолов, не бывает слабости у мучеников, то мы создаем некую иллюзию, весьма и весьма опасную, которая потом нас может сильно наказать. Потому что святые вошли в покой Господний через большие скорби. Как в Откровении Иоанна Богослова описываются люди, ходящие в белых одеждах, и говорится, он говорит, кто это? Спрашивает Иоанн у ангела. Он говорит, это те, которые вымыли свои ризы в крови Агнца и пришли сюда от великой скорби. То есть они сильно скорбели. То есть сильно страдали, и плакали, и мучились, и боролись с собой, и временами малодушествовали. Сам Христос, как Он молится в Гефсимании, с каким воплем, с каким смирением, на коленях просит Отца, если можно, пусть мимо чаша сия идет от меня. То есть, понимаете? Поэтому нужно понимать, что вот я не грешу, когда я говорю, что Петр там делал так или так. Петр не обидится на меня. Он стоит в воротах рая, принимая праведников, он сам знает, что он грешник. Он знает, что Господь его прощал 3 раза специально. Любишь ли меня? Симоне Ионе, любишь ли меня? Возвращал его после отречения. У Петра нету гордости. Но мы можем иметь иллюзии. Так сказать, у святых нет грехов. Есть. Святые – это не безгрешные. Святые – это люди, оплакавшие грехи, очистившие грехи, но не безгрешные. Един свят, един Господь и Иисус Христос, слава Богу Отца. Все остальные святы частично, святы по причастию, так сказать, по причастности к единому святому. Поэтому надо иметь правильный образ мысли в этом отношении. И вот в жизни этой земной, так сказать, возле Христа, апостолы зачастую подвергались вот этим всяким таким падениям, испытаниям. И Петр больше всех. Петр больше всех. С ним больше всех чудес было. На его глазах больше всех событий произошло. И он больше всех грешил, по сути, получается. Ну, как бы сказать, слабость свою проявлял. Потому что он был обучаем Христом более других остальных. И мы на нем видим слабость человеческой природы. То есть рвануться вперед есть силы, а до конца добежать нет сил. Начать силы есть, а закончить сил нет. Это человек. И Петр тоже такой, мы на нем видим себя, на нем видим. На Петре видим себя. А потом уже Господь его дает ему силу свою, говорит, не бойся, от сели будешь людей ловить, человеки будешь ловя. И много другое Господь ему говорит, потому что его, так сказать, учит на наших глазах больше всех. Ну и когда он его завел в лодку, то поклонились апостолы Иисусу и говорит, воистину ты Сын Божий. Воистину ты Сын Божий. Ну а мы с вами, вспоминая об этом всем сегодня говоря, должны говорить, понять, братья и сестры, что вот мы часто поем, так сказать, житейское море, воздвизаемое, то есть поднимаемое волнами, зря, то есть видя, видя житейское море, поднимающее волны, житейское море напасти и бурею, к тихому пристанищу твоему притекаю и вопию тебе, возведи от тления, оттли жизнь мою, человека люч. То есть смотрю на жизнь окружающую, вижу ее морем. Вижу, что буря напасти воздвизает это море, и я, так сказать, прибегаю к человеколюбцу Иисусу и молюсь, чтобы он вывел меня от этого тления, возвел меня, так сказать, от тли. Можно вспомнить Иону, который был брошен в море и попал в чрево Китова, и там стал молиться. Он не отчаялся, не сошел с ума от ужаса, находясь в чреве огромного морского животного. Но он стал на молитву в этом чреве и был спасен Богом через несколько дней этого странного подводного плавания. То есть вот мы находимся в подобном состоянии. Жизнь наша временами спокойна. Ну, как то море, что вы видели не раз, или по телевизору, или лично купаясь в его волнах. Спокойное, тихое, вдруг поднимаются волны. Значит, вот такая она, такая наша жизнь, она такая и сякая. Вот, и мы, видя это море, должны стремиться мыслью к другой жизни, в которой нету шторма, нету бури, в которой кит не проглотит, в которой всегда, значит, ровно и спокойно все, всегда все благодатно и ласково, всегда все расположено к вечному блаженству человека. О другой жизни нужно думать, братья и сестры, человеку, чем больше его огорчает жизнь эта. Эта жизнь огорчает всех и понуждает нас, так сказать, заставляет нас думать о другой жизни, желать другой жизни, стремиться к другой жизни, надеяться на то, что в будущей жизни Господь не прогонит нас. Мы все предназначены к спасению. Сегодня мы все плывем в лодке. Наш храм – это, по сути, корабль некий. Можно, включив фантазию, представить себе, что вот за стенами этого корабля, этого ковчега, бьют волны в стены этого ковчега. Мы этих волн, кстати, не слышим, потому что ковчег твердый и прочный, он даже и не качается. А так тихо плывет, что мы даже и нас и от качки не мучаемся. Но мы с вами в корабле, и мы плывем. Громада движется, рассекает волны. Плывем в Царство Небесное. Я уже неоднократно этот образ вам, как бы сказать, пытался раскрыть, и он очень важный такой. То есть во главе корабля Господь Иисус Христос, Он у кормила, у руля. Он твердой, правильной рукой ведет нас по этому морю Царство Небесное. Мы с вами все матросы на этом корабле. Кто-то боцман, например, допустим, я не капитан корабля, но боцман на нем, вот нашей шлюпки. Вот вы матросы, там юнги есть такие, есть всякие, значит, есть там еще кто-нибудь, есть всякого рода, значит, люди, несущие послушание. Вот мы здесь плывем. Боже, сохрани, упасть за борт. Конечно, можно спасти человека, человек за бортом, и как-то вытащить его оттуда, но это уже тяжело. Выпасть из церкви – это великая беда. Поэтому нужно держаться внутри корабля, не подходить лишний раз к борту, опасность не подвергать себя для того, чтобы не подвергать свою вечную жизнь опасности. Будьте хорошими матросами. Матрос должен быть смел, послушен, дисциплинирован и так далее, и так далее, и так далее. Вот настоящий матрос – это такой человек, такой, знаете, как спелое яблочко такое, с хрустом такой, твердый, смелый, на него приятно посмотреть такой. Будьте хорошими матросами на корабле православной церкви. Каждый изучает свое дело хорошо. У каждого матроса своя задача, каждый солдат пусть знает свой фронт, так сказать, свой маневр, как говорил Суворов. То есть знай свое дело. У тебя есть семья, у тебя есть работа, у тебя есть молитва. Эти три дела делай хорошо. Будь хорошим специалистом на работе, будь хорошим семьянином и будь хорошим молитвенником, любящим богослужение, любящим Христа, любящим ближнего своего. Это очень живой образ, как бы сказать, расшифровывая который, можно понять свою временную жизнь. Тонуть будете, Христу кричите, наставниче, спаси меня, погибаю. Когда человек тонет, он не может долго молиться, тоже мы об этом не раз говорили. Когда человек попадает в беду, у него только и сил-то хватает, что коротко помолиться. Когда разбойник был распят возле Христа на кресте с правой стороны, то он не мог длинно молиться, он дышать ему было трудно даже. Он только сказал: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем». Когда Петр тонул, он тоже был в ужасе и тоже говорит: «Спаси меня, погибаю». То есть больше ничего не скажешь такого. Поэтому нужно учиться молиться краткими молитвами. Краткими молитвами. Когда мы собрались вместе, мы молимся длинно и долго. И это очень хорошо. Но когда мы выходим из храма, остаемся один на один с жизнью, тогда у нас не бывает, не хватает времени долго помолиться. Особенно если какая-то бывает опасность, неприятность, там болезнь, трудность, сложность. Тогда нужно учиться молиться короткими молитвами. Горячими, короткими, сжатыми, как стрелы, пускаемыми в небо. Самое лучшее из них — это молитва с призыванием имени Господа Иисуса Христа. Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Это, по сути, то же самое: «Спаси меня, погибаю». Когда заболит что-нибудь, человек там стиснет его обстоятельства. Вот надо учиться молиться краткими молитвами. Потом беда пройдет, и будешь длинно молиться. А когда беда пришла, нужно молиться коротко. Коротко и горячо. Нужно уметь и то, и другое. Нужно уметь молиться длинно, долго, часами, на коленях, в темноте, в тишине, при свече, с книжкой. И нужно молиться коротко, быстро, сильно, горячо, с верой. На операционном столе, за рулем, в очереди, в кабинете начальника, там где-нибудь еще где-нибудь. И то, и другое нужно учиться. Ну что, тонуть будешь, псалтирь не успеешь открыть. Будешь вопить: «Спаси, погибаю». Беда пришла, не успеешь открыть каноник там или молитвослов. Будешь молиться кратко и горячо. Нужно этому тоже учиться. Я думаю, что сегодняшнее евангельское чтение нас тоже этому учит. Ну а в остальном, братья и сестры, там, где мы, собственно, как бы сказать, слабы, там Христос силен. Мы в водах тонем, Он по водам ходит. То есть нам не удается что-то, Ему удается все, что Он пожелает. Творит велико хочет. Значит, у нас, там, скажет, не хватает сил, у Него на все хватает сил. У нас не хватает средств, у Него на все хватает средств, Он богатый. Бог – это богач, великий купец, у Него все, что в мире есть, это все Его личная собственность. Поэтому мы сегодня, лишний раз, как бы говоря об этом, должны с вами утвердиться в вере во всесильного и кроткого Иисуса. Как красиво то, что Он всесилен и одновременно всекроток. Кроток и силен одновременно. Обычно в миру сильные пытаются быть гордыми и высокими, а Христос сильнее всех и смиреннее всех. Мы должны лишний раз как бы очами ума посмотреть на Него, удивиться Ему и склониться перед Ним в поклоне любви и укрепить свое сердце в вере в Него, в надежде на Него. Только на Него надейтесь, больше надеяться не на кого. На остальных будьте надеяться, обопретесь и упадете. И упадет тот, на кого отперлись. Потому что стена, кажущаяся крепкой, может рассыпаться, как глина. Ты на нее обопрешься, она упадет вместе с тобой. На Христа опирайтесь, на Христа надейтесь. И в семейной жизни, и в личных своих каких-то там стремлениях, и во внутренних своих бедах и болях, и так далее. Везде и во всем полагайте надежду на крепкого и всесильного, и вместе с этим кроткого Иисуса. Тонуть будешь — Его зови. Болеть будешь — Его зови. Спасешься — Его благодари. Исцелишься — Ему кланяйся. Он Альфа и Омега. Он начало и конец. Все от Него, все им, все к Нему. Ему слава и держава с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Поскольку мы сегодня совершаем память Пантелеимона, мы почитаем сейчас ему молитву, а потом, вчера мы читали Акафист Пантелеимону на Всеночной. Это великий святой, достойный большой любви и большого уважения. Мы почитаем молитву сейчас ему, потом пропоем ему величание. И это будет уже конец богослужения, а потом я скажу, что нас ожидает на наступающей неделе в части служб. Ко святому великому ученику и целителю Пантелеимону помолимся.